Эпилог. Новогодние каникулы мы с Ильей провели вместе. Много гуляли, зависали в кино, а еще он наконец-то научил меня кататься на коньках. Пожалуй, это ему больше всего понравилось. Ведь я постоянно падала, и Илья, как настоящий мужчина, ловил меня в свои объятия. А следом целовал. Так пылко и страстно, что у меня все рецепторы давали сбой. Не удивлюсь, если у него тоже. Хотелось продлить время и чаще быть вдвоем, но у всего существует свой разумный предел. Поэтому после каникул мы решили ходить в школу вместе и по возможности сидеть за одной партой. Слухи про наши отношения разлетелись довольно быстро. Даже классная узнала об этом и в один из дней попросила меня задержаться после уроков. «Надя, присядь, пожалуйста». Она указала на стул, а меня накрыло дежавю. Оставалось только надеяться, что в этот раз меня не отправят к другому хулигану домой. Иначе придется впервые отказать любимому учителю. «Кажется, вы с Ильей теперь очень близки? Я бы хотела тебя попросить поговорить с ним. Он мальчик умный, но постоянно сдает пустые листы с тестами. Может, хоть у тебя получится его вразумить? Ему ведь еще нужно как-то школу закончить, экзамены сдать, поступить куда-то». Об этом я и забыла, окрылённая любовью и вниманием Измайлова. Действительно, он ведь не занимался, несмотря на реально хорошую базу знаний. Не раз бывало, что Илья исправлял мои ошибки. «Я попробую», — кивнула я задумчиво. «Скажи ему, что в университетах много красивых мальчиков, и если он хочет быть рядом с отличницей, ему придется попасть туда же, куда поступишь ты. Понимаешь?» Она подмигнула мне. И я, смутившись столь прямого намека, снова кивнула. «Тогда я пойду?» «Конечно». Поднявшись из-за стола и взяв рюкзак, я вышла в коридор, где меня дожидался Измайлов. Он сидел на подоконнике, что-то записывая в своем блокноте. Не удивлюсь, если песню. «Зачем она тебя задержала?» «Да так, про поступление спрашивала». Пожала я плечами, решив схитрить. «Я сказала, что подам документы в наш ИНЯС, а там такие проходные баллы высокие. Хотя, думаю, проблем не будет». «Будешь поступать на журфак?» Илья спрыгнул с подоконника и кинул блокнот в рюкзак. «Нет, я решила попробовать себя в туризме. Буду путешествовать, изучать новые страны. А еще там девочек меньше в группе. Так мне мамина знакомая говорила, которая там преподает. Меньше девчонок, меньше конкуренции». Хихикнула я, подхватив Илью под локоть. Мы стали спускаться по лестнице на первый этаж. «То есть 5 девочек на 10 мальчиков? И ты собралась туда?» «Да». С вызовом ответила я, мечтательно улыбнувшись. Измайлов остановился и привалился к перилам спиной. По его выражению лица было ясно, что мой план провалился. Он все понял. Слишком быстро. Да уж, лгунья из меня та еще. «Так хочешь, чтобы я перестал сдавать пустые листы?» «Да», — ответила без всякой утайки. «Хочу, чтобы ты поступил в крутое место и достиг нереальных успехов». «И все? Больше ничего не хочешь?» На удивление, Измайлов не разозлился и вел себя все так же беззаботно, как и обычно. «Хочу, чтобы ты всегда был рядом. Доволен?» Я приблизилась к нему, а затем без зазрения совести обняла, уткнувшись носом в грудь. От Ильи исходил обалденный аромат с нотками спелых яблок. Я подумала, как было бы здорово поехать летом вместе с ним на море, гулять по набережной, держась за руки, а вечерами целоваться под звуки разбивающихся о камни волн. «Ладно», — вздохнул он, прервав мои розовые мечты и заботливо провел рукой по моим волосам. «В конце концов, у моего бойкота больше нет смысла. Я не против, что у мамы появился ухажёр. Чем реже она бывает дома, тем чаще будем там мы. И тогда, так уж и быть, я подтяну оценки по всем предметам. Ты же позанимаешься со мной, староста?» «Чем? Химией?» — смущенно хихикнула я. «С ней у нас вроде полный зачет, а вот биологию, вернее, анатомию, я бы подтянул. Как там?» «Дурак!» — я ударила его кулачком в плечо, и мы оба засмеялись. «Ну, если только влюбленный», — продолжал дурачиться Измайлов. «Пошли, Надя. Будем исполнять приказ с моими оценками». И переплетя наши пальцы, Илья повел нас вперед. В наше будущее. Общее будущее. Я почему-то была в этом уверена. Конец.